Альхамдулиллях, Робби Аль-Амин, вассаляту вассаляму набиина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ва саллям. Четвертый хадис. Ан Аби Абдиррахман Абдиллях ибн Масуд радийаллаху анху каль. Абдуррахман ибн Абу Абдуррахман Абдулла ибн Масуд, да будет довольным Аллах, рассказывал. Хаддасана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ва хуа садикуль маздук. Нам рассказал посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, который является правдивым и тем, кому верят. «Инна ахадакум юджмау халькуху фибатни умми гербаина йома нутфатан». «Поистине один из вас, поистине создание одного из вас образуется в животе матери таким образом, что сначала он пребывает в виде капли в течение 40 дней. Сумма якуну алякатан мисля далик». Потом он будет пребывать в виде сгустка крови столько же. «Сумма якуну мудгатан мисля далик». Потом он будет пребывать в виде кусочка мяса столько же. «Сумма юрсалю илейхи аль-малек». Потом к нему будет послан ангел. «Фаян фуху фиги рух». И вдует в него душу. «Ваюмару биарбай калиматин». И ему будет приказано записать 4 слова. «Бикат бирисбеги». Чтобы он записал его удел. «Ва аджалихи». «Аджалихи». И сколько он будет жить. «Ва амалихи». И какими будут его дела. «Вашакию наусаид», и будет ли он счастливым или несчастным. «Фаваллахи лязи ля иляха гайру», клянусь тем, кроме которого нет достойного поклонения. «Инна ахадакум ля ямалю би амали ахли джаннати, хатта ма якуна байнаху ва байнаха илля зира». «Поистине один из вас делает дела обитателя рая до тех пор, пока ему до рая остается рукой подать». «Фаязбеку алейхи л-китаб». И его опережает книга. «Фаямалю биамаля ахли нари фаятхулюга». И он делает дела обитателя ада и входит в него. «Ваинна ахадакум ля ямалю биамаля ахли нари хатта ма якуна байнаху ва байнаха илля зира». И поистине один из вас делает дела обитателя ада до тех пор, пока ему остается до него рукой их подать. «Фаязбеку алейхи л-китаб». Его опережает книга. «Фаяма любяма лягли джаннати фаятхулюга». И он делает дела обитателя рая и входит в него. Равахуль Бухари ва Муслим. Шейх Салих али шейх Хафизаху Аллаху Та'али говорит: «Хазаль хадис ва раби мин хазиль хадис аль мубарак». Это четвертый хадис из этих благодатных хадисов. «Ваху хадис ибн Мас'удин ради Аллаху анху фии викру л-кадр ва викру джам аль-халк фи рахми аль-ум». В этом хадисе упоминание предопределения и о том, каким образом образуется создание в матке матери. «Вахазаль хадису аслан фи бабил кадр валь инаяту би залик, валь хауфу мин савабики, валь хауфу мин аль хаватими». И этот хадис является основой в разделе предопределения, и поэтому, то есть, на него обращают внимание. В этом хадисе сказано о том, что человек должен бояться того, что предшествовало, и бояться того, что его ожидает. «Камакиль кулюбу лябрар муалляка бельхаватим», как говорят, сердца благочестивых связаны с концами. «Вальку намаза юхтамуляна», они спрашивают, чем же нам будет, то есть какими же будут последними наши дела. «Вакулюбу ссабикина валь мукаррабина муалляка биссавабик», «якулю намаза сабакаляна». Что касается опередивших, то есть вперед стремившихся и приближенных к Всевышнему Аллаху, то их сердца связаны с тем, что уже прошло. Они говорят, что мы совершили. «Ваазаху аль-иману биль-кадр валь-хауфу мин аль-китаба ссабик валь-хауфу мин аль-хатима». Это и есть вера в предопределение, страх перед книгой, то есть что было предписано, и страх перед тем, что ожидает, то есть каким будет конец. «Вахаза мин ар-асари лимани биль-кадри хайри ва шарри». Это и есть из плодов веры в предопределение, будь оно хорошее или злое. «Фаинна хазал хадис далля аля анна хунака такдиран умриан ли кулли инсан». В этом хадисе указание на то, что существует предопределение годовое для каждого человека. «Ваза такдиру аль-умри яктубуху аль-маляку биамрилля». И это годовое предопределение записывает ангел по приказу Всевышнего Аллаха Субханаху Таала. Кама джаа фи хазаль хадис, как об этом сказано в этом хадисе. Идан хазаль хадису масукун ли баяни такдир аль-умри ли кулли инсан. Поэтому этот хадис приведен для того, чтобы указать на годовое предопределение для каждого человека. Валь яхафу аль-мар'у ас-савабик валь-хаватим. Поэтому человек должен бояться того, что предшествовало, и того, что его ожидает. «Вальюмин бианна маасабаху лям якун ли юхтыя», и он должен верить в то, что с ним произошло, не могло обойти его стороной. «Вамаахтараху лям якун ли юсы, махтараху лям якун ли юсыбу», а то, что обошло его стороной, не могло с ним произойти. «Васавабику филь амали абди вальхаватиму муттасаля камакаль альхавати мирасу савабик». И то, что предшествовало в делах раба, связано с его концом. Как говорят, концы связаны с тем, что им предшествовало. «Фальхатиму тарифу галиажи савабик». Концом будет таком, то есть конец связан с тем, что ему предшествовало. «Фама мин хатиматин илля васабуху абилют филлахи аззаваджаль варахматихи вабиадли вахикматихи». «Фама мин хатиматин илля васабуху абилют филлахи аджалю алю варахматихи вабиадли вахикматихи». Любой конец человека связан либо с милостью Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля, его добротой, или же с его справедливостью и мудростью. «Савабик ульмар и фи амалихи хия джамиян муталлика би савабик аль-кадр». И все, что предшествовало человеку, то есть все, что он совершил, все это связано с тем, что ему было предопределено. «Уазаль хадис калифи ибн Масуд», Абдулла ибн Масуд в этом хадисе сказал, «Хаддасана Расулуллахи саллаллаху алейхи вассаляма гуа садикуль маздук». Нам рассказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, он правдивый и достойный доверия. «Вакавлю хаддасана Расулуллахи саллаллаху алейхи вассаляма гуа садикуль маздук». «Хаза фиги стиамалю лявзит тахдис мин ибн Масуд». Что касается слов «Хаддасана», посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассаляма, то есть нам рассказал посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассаляма, то есть Абдулла ибн Масуд использовал тахдиф, то есть вот этот термин, который используют мухаддисы в этом хадисе. «Ваху ахаду альфази ат-тахаммуль аль-ма'руф аль-мухаддисин». Это является одним из выражений передачи хадисов у мухаддисов. «Валихаза ста'амалиха аль-уляма'у кафиран фисэгр аль-хадиф». И поэтому ученые очень часто использовали, то есть подобное выражение, передавая хадисы. То есть у нас есть либо тахаддасна, либо ахбарана, либо, например, анбаана. Много-много разных выражений. Либо баракалуфикум виджада есть, то есть ваджатту китаба шейхи, нашел я книгу шейха и так далее. Айдан лявзу ахбарана, шейх вот говорит. Вастамалю айдан лявзу ахбарана, также используя слово ахбарана, нам сообщил. Валякад раваху ас-сахабату ан расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям. То есть этот хадис передали сахабы от пророка саллаллаху алейхи вассалям. Фаль мухаддисина ахтару мин аль-альфази тахаммуль хаддасна вахия аляха. Ученые хадисов выбрали из всех выражений, терминов, слово «хаддафана», это считается самым лучшим, то есть из «сыгу тахаммуль», то есть из тех, каким образом передается хадис. «Ляжи каули сахаба хаддасна Расулла Саусам», потому что сахабы сказали, нам рассказал пророк Саусам, то есть именно используя слово «хаддафана». «Уазаль хадису мифалю лизалик», этот хадис является примером для этого. «Вахтару ахбарана», также они выбрали слово «ахбарана», нам сообщил ли каули сахаба ахбарана Расулла Саусам, потому что сахабы использовали термины, говорили, нам рассказал пророк Саусам, или нам сообщил пророк Саусам. «Ау ахбара не нависался, или мне рассказал пророк саллаллаху алейхи вассалям, или мне сообщил пророк саллаллаху алейхи вассалям». «Биказа вазаду алейхи альфазам и альфазу тахамам». И также добавили другие какие-то выражения, то есть которыми передаются хадисы, баракаллаху фикум. «Вакаулю ваху ассадикун маздук», что касается слов, он является правдивым и достойным доверия. «Ваху ассадикун айяни аллазияти биссидк, вассидку хакикату алихбар бимаху муафик лильваки». «Садик», то есть тот, кто приходит с правдой, а правда, ее суть, сообщение о том, что соответствует действительности. То есть правда сообщать о том, что соответствует действительности. «Валькадибу диддугу», что касается кадиба лжи, то это то, что этому противоречит. «Вагу алихбару бимаю халифу льваки», а это сообщать о том, что противоречит действительности. «Валь маздук», что касается слова «маздук», достоин доверия. «Валь мусаддак яни аллази ля якулю шейн илля суддика». Маздук – это тот, кто говорит, о чем бы ни говорил, ему обязательно верят. «Укавлю ибн Масуд гуна вагу садикуль маздук», что касается слов Абдулла ибн Масуда, то есть когда он написал пророк саллаллаху алейхи вассалям тем, что он является правдивым и достойным доверия, «хази тахия», то есть это как вступление является тому, о чем он будет говорить дальше. «Хази фиха адабу лиль муаллим ан юхайя аль-ильма лиман юаллимаху ва ман юхбируху биль-илм». То есть в этом указании на этикет ученого или учителя, как он должен подготавливать знания, то есть прежде чем преподносить эти знания или сообщать об этих знаниях, потому что вещь-то серьезная будет в этом хадисе сказано, связана со скрытым миром. لأن هذا الحديث فيه شيء غيبي لا يدركه لا يدرك بالحس ولا بالتجربة. Потому что в этом хадисе будет сказано о скрытой вещи, которую невозможно, то есть органами восприятия увидеть, понять, услышать, почувствовать, пощупать. Валя бит таджруба или опыты какие-то провести. Ваинна маюдраку бит таслими валь ильми бил хабр. Однако эти вещи познаются путем веры в то, о чем пришло сообщение. Лисыдка льмухабериби из-за правдивости того, кто сообщает об этом, алейхиссалату вассалям, а это пророк саллассам. Фафии викру танауль хамль. И пророк саллассам в этом хадисе рассказал о том, какие степени в беременности происходят. То есть тогда, в те времена, невозможно же было в этом узнать. Да, сейчас узнали, появился рентген, УЗИ там, и так далее, и тому подобное, компьютерная графика. И вот эти степени, то есть действительно именно так, как пророк саллассам описал, так оно и есть. Баракаллаху фикум. А в те времена-то никто об этом знать не мог. وَمَعْلُمَ أَنَّ الصَّحَابَةَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ ذَلِكَ الزَّمَانِ لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ تَطَوْرُ هَذِي الْمَرَاحِلِ بِعِلْمِ التَّجْرُبِي أَوْ بِرُوِيَةِ أَوْ بِنَحْوِ ذَلِكَ. Общеизвестно то, что сахабы в те времена, то есть подвижники в те времена, не знали о том, какие степени проходит женщина во время беременности, или же плод во время беременности женщины. То есть они не могли это как-то испытать, не могли это увидеть и так далее. То есть в отличие от наших времен. وَإِنَّمَا هُوَ الْخَابَرَ الَّذِي يُصَدِّقُونَ. Однако это было сообщение, в которое они верили. فَكَانُوا عُلَمَا لَا بِالتَّجْرِيبِ وَإِنَّمَا بِخَابَرِ الْوَحْيَ أَنِي نَبِيصَلْسَمْ. Поэтому они были знающими учеными не по причине опытов. То есть они не вскрывали живот женщины на каждый месяц, не знали, как там происходит. Однако по причине их знания о откровениях пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Калива ва садиху аль-маздук, Абдулла ибн Масуд сказал, и он правдивый, достойный доверия, яни аллази ля юхбиру бишайна аля хиляфи аль-вакъ. То есть он не является тем, кто сообщает о чем-то, и чтобы это противоречило действительности. Ва хуа аллази из ахбар обещай суддика махма кан. И поэтому, если он о чем-то говорит, обязательно ему надо было верить. Ва хаза мин джазай таслим. Ляху алейхиссалату вассалям биррисали. Это по причине того, что... То есть тот, кто верил в то, что он посланник, должен был ему верить. Абдулла дальше, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, «Хуали инна ахадакум юджмау халькау фибат неуми арбаина йома нутфа». Поистине, каждый из вас собирается в животе у своей матери в течение 40 дней. Видите, или находится в течение 40 дней матери в животе у матери в виде капли. Лявз юджмал канна гукана кабля залик мутафарекан фаджумия нутфатан. То есть из слов собирается, понимается, как будто бы он был не собранный, разрозненный, а потом все это было собрано в одну каплю. Как будто так понимать. Ван нутфа маруфа, то есть что такое капля, это известно. Вагель мау ражуль мамауль мраа. То есть это когда семя мужчины объединяется с яйцеклеткой женщины. Вамашба валика, каблян ятахауля дам, все это до того или тому подобное, прежде чем это превратится в кровь. Валь аляка китату дама ляти туалляку бишай, ва хия туаллак биррахим. И поэтому капля, аляка дальше идет, аляка. Аляка это что у нас? Кусочек крови или сгусток крови. Почему он назван аляка? От слова аляка это юаллик вешать на что-то. Потому что она зацепляется за что-то. То есть вот этот кусочек крови зацепляется за что-то. А она зацепляется за стенки матки. Вальмудгату хия китату ляхм. А потом дальше идет мудга, то есть вот это вот сгусток крови дальше превращается во что? Кусочек мяса. Калиб ибн Масуд хуна анна набия саллаллаху алейхи вассалям ахаддафахум. Абдулла ибн Масуд сказал о том, что пророк саллаллаху алейхи вассалям рассказал. Инна ахадакум юджмау халькау фибат неуми арбаина йома нутфа. Поистине, сотворение одного из вас собирается в животе матери в течение 40 дней в виде капли. Яни аннаху якуну льмаа ли муддат арбаина йома. Ля ятахаулю дам хазиль мудда. То есть то, что это творение будет сначала в виде воды, жидкости какой-то. Не превращается в кровь в течение 40 дней. Я не минхайсу мин бидайте водой нутфати фиррахим тастамиру рабайна йоман аляхаза нахм. То есть как только попадает в матку, в течение 40 дней оно будет в таком виде. Галь я не стимрару хагази мудда аннаха фи хазиль мудда ля якуну фиха ай наумин ат тасвиру валь хальку наху дали. Можем ли понимать мы, что в течение 40 дней, то есть если 40 дней находится, Это значит, что у этой капли нету какого-то образа или какого-то создания. «Ля ядуллю хазаль хадис аля залик». Шей говорит, в этом хадисе нет указания на это. «Уаиннама ядуллю анна хазаль муда такуну нутфа». Однако в нем указание на то, что этот срок 40 дней, оно будет в виде капли. «Амиль масалю тут тасвир». Что касается вопроса образа, «Мата якуну», то есть когда будет образ придан этой капле, «Фаза лям ярид хаза фи хазаль хадис». То есть в этом хадисе об этом вообще не упоминается. «Уэйннама фи хадис ухра», о нем сказано в других хадисах. «Каля фумма якуну алякатан михля залик». Затем он сказал, затем он будет в виде сгустка крови, то есть зацепленного за что-то, столько же. «Яни якумун даман мучаджамидан фи рахмиль умми арбаина йоман ухра». То есть он будет в виде сгустка крови в матке матери в течение следующих 40 дней. «Каля фумма якуну мутгатан». Потом он сказал, он превращается в кусочек мяса, как жеванное мясо. «Янь ятахауля мудга» превращается в кусочек как жеванного мяса. «Яхия китату рахим айдан арбаина йоман аха». «Китату лахм айдан арбаина йоман ухра». То есть как кусочек мяса следующие 40 дней. «Хази тахауль минаддам ля лахм». То есть это превращение из крови в мясо. Или ахри, и так до конца хадиса. «Каля фи алейхи салату вассалям». Пророк салам сказал, «Сумма якун». Затем будет, затем будет. «Вакалимату сумма хази туфиду от тарахи». То есть в арабском языке слово «сумма» указывает на тарахи. То, что не сразу это. Не сразу. «Фа» указывает на сразу. А «сумма» – затем, затем, затем. «Вот тарахи камагу маалюм кулью шаби хасабии». А в тарахи, то есть в постепенности, то есть указана постепенность. А в постепенности, то есть в соответствии с вещью. То есть постепенность каждой вещи такая, как соответствует этой вещи. Вот тасвир якуну фи атнай газиль мудда. И вот придание образа этому плоду будет вот во время, во все это время, то есть в течение этого времени. Вакаджа фи сахих муслимин хадис Хузайфа ибн Усайль или Усай пришло в хадисе баракаллаху фикум от Хузайфа ибн Усайля ради Аллаху анху Наби саллаллаху то, что пророк саллаллаху сказал, «Иза балагати нутфату финтайни урбаина лейлятан урсиля илейхи аль-малик». Когда капля достигает срока 42 ночей, к ней посылается ангел. «Фаямургу джалля вали битасвириха». И Всевышний Аллах приказывает придать этому ангелу, этой капле, образ. «Сумма якуль ай робби». Затем этот ангел спрашивает, «О Господь мой, азакуру намунса, мальчик или девочка?» «Фаямургу Аллаху маша, ваяктубуль малек». И Аллах приказывает, что пожелает, и ангел записывает. На 42-й день. «Сумма якуль ай робби, шакию нам саид». Затем Аллах спрашивает, «О Господь мой, он счастливый или несчастный?» «Фаякулю Аллаху аямуру Аллаху бимаша». Всевышний Аллах говорит или приказывает, что пожелает. «Сумма яктубуль малек». Потом записывает это ангел. «Сумма якуль ай робби, рискуху». Потом он спрашивает, «О Господь мой, а какой у него будет удел?» «Фаякулю Аллаху машал сумма яктубуль малек». Аллах говорит, что пожелает, и ангел это записывает. «Фхаза ядуллю алянна тасвирун сабихун литамами газиль мудда». И в этом указание на то, что образ плоду придается до 120 дней. «Ванна тасвир якуну бада финтайни урбайна лейля». И то, что образ этому придается до 42, то есть во время, после 42 ночей. «Вахат каля джалля валя». Всевышний Аллах субхану тааля говорит, «Фи айи суратин маша раккабак». В таком, как он пожелал, образе тебя создал. То есть Всевышний Аллах субхану тааля человеку говорит, «Ваза тасвир мана тахтит». То есть что значит образ тахтит? То есть имеется в виду, какие-то очертания появились. Появились какие-то очертания. Есть у нас три вещи, три слова. Альфазу таквин, то есть три слова, в которых говорится о создании образа. Таквину льмахлюк, вагуат тасвир, вальхальк, вальбар. То есть есть у нас таквину льмахлюк, как создается создание. Первое это тасвир, придание образа. Второе хальк, создание. Третье бар, тоже это большим созданием. Дальше он придет, иншаллах, шейх объяснит, что это такое. «Ваху Аллаху аль-Халик аль-Бари аль-Мусавир». Всевышний Аллах субхана ва тааля себе написал. «Ваху Аллах, он Аллах, аль-Бари аль-Мусавир». «Фаль-Мусавир», что значит «Мусавир»? «Маанаху аль-Дази юджу яджалю шей аль-Хайяти сура мухаттата». То есть «Мусавир» – это тот, кто делает вещь, придав ему определенные очертания. То есть такой образ, у которого есть определенные очертания. Вот это называется как «Мусавир». Ау халика шей. Аль халика у хальку шей. То есть создает что-то, создание или создание чего-то. Халькуль джанин, создание, допустим, плода. Ан яджаля ляха макадираха миналь атрафи валя адай ванахви залик. То есть первый тасвир, предание, очертания. Второй халь, когда дает ему определенные, допустим, как части тела. Вот это называется как? Хальк. На вольбар антатимма ватакуну тамма. То есть когда это создание уже будет полным. То есть вот как перед рождением. Яни аньябра масабака вагаза фильджанини вадых. То есть и это ясно. То есть, когда уже полный образ придается человеку в утробе матери, уже человек, как вот он выходит из утробы матери. И это понятно, что в вопросе чего? В вопросе плода. Фаин аль-джанин юсау раволен, потому что, то есть, плод. Сейчас есть очень много видео, то есть, компьютерная графика и так далее, каким образом даже вот снимают внутри матери, как ребенок происходит. Сначала у него появляются черты лица, как будто, знаете, вот, валидахима салаля, Аллах лучше, чем все эти примеры, взять кусок глины бросить, и нарисовать на нем черточки. Нарисовать сначала на нем черточки. Да. Как вот где глаза, где рот, где уши. Вот так. Потом, когда у него начинает, допустим, это вот, что у нас тасвир. Потом начинается халь, когда начинает, допустим, этот кусок у него отделяться руки, ноги. Когда, например, уже рот от носа и так далее, от уши. А бар это когда уже все полное создание в виде человека. Баракалуфик, муллагалю. Фаляу ру и аль-джанин бад ля-джиннати засакат аль-фитисрина йоман. Если посмотреть на плод, иногда бывает у женщины выкидыш после 90 дней, допустим, ау фиактер мин саманина йоман, или когда уже больше, чем 80 дней плоду. Вана варайляхи за аскатат гуль-ум, и если мать посмотрит, то есть если получится выкидыш на ребенка, на варайляхи ваджаданну каляу хатин алейхи хутут, увидит, что этот плод подобен как будто доска, и на ней какие-то черточки. Они как будто какие-то черточки. Я не аль-айн марсума расман, то есть, а глаза нарисованы, как черточки, вот, набросок. Фатабарак Аллаху ахсану халякин, благодатен Господь, лучший создатель. Ватаджидуанну катахтыти фишей шафаф, и увидит, то есть, как будто эти черточки на чем-то прозрачном нарисованы. Ваза лям татакаван аль-ада, потому что, то есть, органы еще не появились. Уинна хаза тасвир, это просто очертание, образ предан. Хаза камаджа фи хадис Хузейфата яфалюху аль-малик би амриллях, и как на это указывает хадис Хузейфа, это делает ангел по приказу Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Валь-маляикату муваккалюна бима юриду Алла. Ангелы выполняют, то есть на них возложена какая-то обязанность того, что желает Всевышний Аллах субхана ва тааля минхум, то есть от них. Кама каля Аллаху субхана ва тааля: «Куль я того факу малекуль маути лязи укеля беку». «Поистине вас упокаивает ангел смерти», то есть, которому было дано задание, то есть, этим заниматься. «Фаль маляйкату муаккалюна бимаша Аллах». Поэтому ангелы выполняют ту работу, которую пожелает Всевышний Аллах, субхана таля джалля валя, ан яфалю, то есть, что он пожелает, чтобы они делали, то они делают. «Ля ясуна Аллаха ма амарахум», как Всевышний Аллах описал в Коране, и сказал, что они не проявляет неподчинение по отношению к тому, что он им приказал. Вайфалюна майюмаруна, делают все, что он им приказал, все, что им приказано. Настафиду айдан, также мы берем пользу с хадиса минхаза анна фигазель мудда юктабу. То, что в этот срок что-то записывается. Альхуа закру намунса, является ли он мальчиком или девочкой. Камаджа филь хадис Хузейфа лязи закарту ляка филь муслим, как на это указывает хадис Хузейфа, который я упомянул тебе, который упомянул имам Муслим. Аннаху бада синтайна урбайна лайлятан ясалю малик фаякуль. То, что ангел через 42 дня спрашивает, то есть посылается ангел и спрашивает, фаякуль, ай робби, о Господь мой, закару намунфа. То есть это мальчик или девочка будет. Фаякуль Аллаху джалля валя, ау ямур Аллаху джалля валя, бимаша фаяктуль малик. Всевышний Аллах приказывает, что пожелает, и ангел это записывает. Каля тайфату миналь мухаккикина мин ахлил ильм. То есть некоторые ученые сказали, Анна убидали кияни бада финтани урбаина яхруджу ильму нау аль-джанин мин кауни дзакра нунса ан ихтисаси ляхи джалля валя. То есть после в этом указании на то, что через 42 дня, мы же знаем о том, что есть вещи, о которых знает только Всевышний Аллах, и о том, что в утробе матери, то есть мальчик или девочка, знает только Всевышний Аллах. Некоторые люди говорят, как знает Всевышний Аллах, в наше время он иди, УЗИ определит и так далее и тому подобное. Это указывает на их невежество. Потому что в этом хадисе, как говорят ученые, указание на то, что знание о плоде, то есть является это мальчик или девочка, ограничено 40-42 дня. То есть до 42 дня никто не может узнать. И действительно медицина никакой аппарат не определит. А какой указание? Потому что через 42 дня этот ангел же спрашивает, какой? Мальчик или девочка. И Аллах уже говорит, все получается, и знание Всевышнего Аллаха Субхана Таля выходит. Ангел уже об этом знает. И вот об этом говорят некоторые уляма баракалуфикум. Потому что ауялю мафил архам Всевышний Аллах говорит, или знание о том, что в утробе матери, то есть мальчик или девочка, знает только Всевышний Аллах, то есть до 42 дня баракалуфик. Лианна Аллах джалля ва аля ихтас саби хамси мин ильмин гайб, потому что Всевышний Аллах Субхана Таля 5 вещей, о них знает только Он. Об этом Он сообщил в Коране. Ля яалю магилля Аллах, о них знает только Всевышний Аллах Субхана Таля. Именно из этих вещей, 5 вещей, ва яалю мафил архам, знает то, что в утробе Всевышний Аллах Субхана Таля. Это, во-первых, что касается мальчика и девочки. Во-вторых, уамафи ляхам кафира, то, что в утробах матери, там не только вопрос мальчика и девочки, есть и другие какие-то вещи. Мафи ляхам и ешмалю манфир рахим, то, что в утробе матери охватывает как того, кто в утробе матери. Уамафи рахим, уамафи рахим, и то, что в утробе у матери. Аллаху ялям ма тахмилю куллю унса ва ма тагиду аль-архаму ва ма таздат ва куллю шайин 'индаху би миқдар. Аллах знает то, что носит каждая женщина, и что убывает из ее, из того, что внутри, и то, что добавляется. Аллах все у него по предопределению. Ва хазаль 'ильму шумули би татвири аль-джанин фи рахми уммихи лахзатан би лахза ла ахадун яляму илля Аллах. Поэтому заходит вопрос не только вопрос мальчика и девочка, также вопрос о знании Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Это знание, то есть всеохватывающее знание о том, как развивается этот плод в утробе матери, момент за моментом. Никто об этом не знает, кроме Всевышнего Аллаха Субхана Таля. Аль-маль-ильми бикоуни джанин закар лунфа фагаза мин ихтисаси ильми ллахи джалла аля кабля тинтайни урбейна ляйлин. Что касается знания о том, что плод является мальчиком или девочкой, то это касается знания Всевышнего Аллаха, то есть об этом знает Всевышний Аллах Субхана Таля только до 42 дня. Файза алям аль-малик бидалика далля хадис аля хуруджа на альми лязи ля ялямух илля Аллаху джалла ва аля. И если Всевышний Аллах рассказывает об этом ангел, сообщает об этом ангелам, как на это указывает этот хадис, то есть в этом указании на то, что эти знания выходят за границы знаний Всевышнего Аллаха Субхана Таля, то есть о том, что об этом знает только Всевышний Аллах Субхана Таля. ولهذا في بعض الاثار المتقدمه كانت بعض اهل التجارب كما ذكر ذلك ابن العربي في تفسير احكام القران بعض اهل التجريب كان ينظر لرحم المراه وينظر للمراه حامل ويقول في بطنها ذكر انثى. И поэтому говорит, в старые даже времена некоторые врачи, как это упомянул ибн аль-Араби в своём тафсире احكام القران, некоторые на основе опытов, то есть те, кто набрались опыта, смотрели на матку женщины или же смотрели на беременную женщину и говорили в ее животе, мальчик или девочка. Уже тогда, представляете, опыты. А в наше время то, что говорят, а чудо, придумали аппарат, смотрят. А раньше без аппарата смотрели, определяли, мальчик или девочка. Вот тогда был действительно вот профессионал. Яни ифа'аву мабатнаху, например, если ее живот становился большой, вазакру ляман нагаза ляйса фи идиауль альмагайб. И никто из ученых не говорили о том, что это заявление о скрытом. Заявление о скрытых знаниях. Лянна лихтизаз фия кабля далик. Потому что скрыты знания от людей до этого. То есть, когда живот большой становился, тогда они уже определяли, мальчик или девочка. Уамин гуман юкайду лихтизаза бима кабля нафхи рух. Некоторые ученые говорят о том, что ихтизаз, то есть знание Всевышнего Аллаха Субхана Таля, это до того, как в ребенка будет вдохнута душа. Фамингу ва хуа сахиан юкайду лихтизаз биги кабля финтайни урбейна. Другие же ученые говорят, это более правильное мнение, что вот это вот ограничение, то, что это ограничение, то, что Всевышний Аллах только знает о том, что мальчик лёгко, это до 42 дня. Кама дали алей хадис сахих, алей закарту ляка, как на это указывает хадис достоверный, как мы это упомянул я тебе выше. Ва фи хаза заман хаза юраф вайдан халь хауа закару наму фабиль васайль хадиса. В наше время, то есть, определяет о том, что плод является мальчиком или девочкой современной аппаратурой. Уляйся фияз диау и альмин гайпи, в этом нет заявления о скрытом знании. Ляннахум ля яалямуна, потому что они не знают катан валяйста тауна ан яаляму илля бада хазильмудда ля дидакарна. Потому что они не знают, то есть, плод является маленькой девочкой, мальчиком или девочкой, и однозначно никогда не смогут узнать до этого срока, до 42 дня. Что касается срока, то есть до этого, то это ограничено только знанием Всевышнего Аллаха. Что же касается тех, кто использует в наше время аппаратуру и так далее и тому подобное, они не могут об этом узнать до тех пор, пока не будет уже четко видно по половому органу мальчика, мальчик это или девочка. Я не фарджу закрами фарджу льонса вагаза якуна бабль мудда. А это еще, то есть, после намного больше срок, чем 42 дня. Хали алейхи саляту вассалям, посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассаляма сказал, «Сумма якуну алякатан мифля зарик». Потом он будет в виде крови, зацепленной за что-то, такой же срок. «Сумма якуну мутгатан мифля зарик». Потом будет в виде кусочка мяса, такой же срок. Хази мия то ишру на йоман яни арбаина арбаата ашор. То есть это 120 дней, имеется в виду сколько? 4 месяца. Сумма юрса лю иляйхи малик. Потом к нему посылается ангел. Вадаль маликун ахр маликун муаккаль бинафхир рух. Ауху маликуль ауваль. Вадакин хаза рисалю нахр. Тут возникает вопрос. То есть внешне как будто бы понимается, что ангел посылается через сколько? Через 120 дней. Внешне как будто бы понимается. Шей говорит, вот этот ангел, это говорит другой ангел, то есть это какой-то другой ангел, который ответственен за то, чтобы вдохнуть душу, или же тот первый ангел, который приходит после 42-го дня. «Каля фаян фуху фиги рух». Сказано, он вдыхает в него душу. «Ваямуру биарбай калимат». И приказывает 4 вещи. Ему приказывают 4 вещи. «Бикат бирискхи ху аджил ху амаль ху шахин ху сайд». Ему приказывается записать удел этого плода, его срок, его дела, и счастливо он будет или несчастным. Хуна надар аль-уляма. Здесь ученые посмотрели фидалика факалю и сказали. Хазаль хадис ядулю аля анна нафхарух ля якуна ля бадарбати ашхур. Некоторые ученые сказали, в этом хадисе как будто бы указание на то, что дух, душа вдыхается в ребенка только через 4 месяца. Валя хаза яни лимам Ахмад, валя хаза бан лимам Ахмад у джамаату мин ахли аль-илм. Исходя из этого, имам Ахмад и некоторые ученые сказали, то есть опирались в своих словах, то есть опирались в своей фатве на что каулюм. Инна джанин засакат аль-арбаати шаур гусиля вусуляли. Они сказали, что если выкидыш будет через 4 месяца, тогда его надо мыть и совершать за него джаназа. Лянну кад нуфиха фиги рух. Потому что в него вдохнута душа, как на это указывает хадис. В хадису харадали талянна уюхта буриску ваджилю камазакарна ушахрюна мсэд кабля валик. В других же хадисах указание на то, что записывается его удел, его жизнь, счастливый, он несчастный. До этого. Факайфа нуафику байна ля хадиса ля тифия викру китабати кабля хазиль муддава викру китабати бада тамами миета уишрина йоман. Айбада тамами арбаинаш арбаати шахран. Как же нам объединить между теми хадисами, в которых упомянуто то, что запись идет до этого срока, и теми хадисами, в которых сказано, что после 120 дней, то есть после 4 месяцев, как объединить между хадисами? Лилюлямая, квалифидалик, вазару, анди. У ученых есть разные мнения, поэтому просто самое более правильное для меня, шей говорит. Анна хаза шей джа фи хаза хадис аля ваджи тахдим ва тахир. То есть в этом хадисе, то, что упомянуто в этом хадисе, то есть не упомянуто для того, чтобы указать на порядок, а просто что-то упомянуто раньше, что-то упомянуто позже, без упоминания порядка. Вазалика надхаль китабати фиатнай зикри тадару джильхам льхаза мин хайсу льгати гайру мунаси. Почему? Смотрите, очень это важный вопрос. Это в арабском языке так используется. То, что упоминание писания, то, что ангел записывает, упомянуть это и засунуть это в речь, в которой говорится о степенях беременности, о степенях развития плода, является не совсем правильным, не совсем красивым в арабском языке. Не совсем красивым в арабском языке. Сейчас объясним. Бальмураду аулян ан юзкара тадаруч. Однако, то есть, что имеется в душе, говорит, сначала надо, если ты кому-то что-то рассказываешь, надо упомянуть вот эти степени развития плода в утробе матери. Сумма бада далька викру нафхир рух. Потом после этого упомянуть то, что вдох, то есть у нас какие степени? Сначала капля, потом кровь, потом мясо. Видишь, вот. Потом упомянуть что? Дух, душа, то, что в него вдохнуто. Литаалюка и бима кабля, потому что это связано с тем, что предшествовало ему. Аммаль китабата фаинна уинканут фиаснай тель кальмия уайшина йоман фаухират. Что касается Писания, то даже если это происходит в течение этих 120 дней, но в этом хадисе о нем было упомянуто в конце хадиса, потому что не соответствует, то есть некрасиво является упомянуть эту вещь, засунуть в этот вопрос, в это упоминание бараклофикум, то есть где говорится о степенях развития, это не соответствует, некрасиво в арабском языке является. И тому доводы есть в Коране бараклофикум. Яни, то есть шей говорит, анна люгата яхтади хоснуха анля тутхиль алькитаба табейна газель атвар фальмаксуд. То есть арабский язык требует от нас, то есть красота арабского языка требует от нас не упоминать писание до тех пор, пока мы не закончим речь о чем? О степенях развития плода в утробе матери. Фальмаксуду гуна викру газель атвар фаляса. То есть потому что в этом хадисе сначала целью было рассказать об этих трех степенях. Нутфа, сумма аляка, сумма мудра. Сначала капля, потом кровь, потом мудра, кусочек мяса. Фазикруль китабати фиазнаига юхтавлю асли. Поэтому упоминание писания в середине как бы это разрывает связь. Уазаляху навар филюга. То есть есть подобное упоминание много в арабском языке. Уамингу кавлю джалю али в сурати саджда. Даже в Коране, смотри, Всевышний Аллах говорит в суре саджда. Вабада халькаль инсани минтын. Аллах начал создание человека из глины. Фтумма, затем, джааля насляху мин сулялати мимай магин. Затем сделал его потомство из презренной капли. То есть создал человека из глины, потом сделал его потомство. Видишь, фтумма сказал, его потомство из презренной капли. Фтумма саваху, потом выровнял его, придал ему ровное создание, человеку. «Ванафаха фиги мир рухиги» и вдохнул в него душу. А, смотри, упоминание потомства до того, как вдохнул в него душу. Разве потомство у Адама, алейхиссалям, было до того, как в душа в него было? Нет, после. Но видишь, как в Коране порядок упомянут. Или ахрилай до конца. «Фагуна кана тартип», то есть, по идее, тартип, порядок должен быть как «Вабада халька лисани ментын сумаджалю насла минмай магин». То есть, порядок чего? Порядок того, каким образом человечество появилось на земле. Сначала Аллах создал Адама из глины, потом сделал потомство его, то есть, видишь, идет о степенях, о том, как появилось человечество на земле. Однако, хоть несмотря на то, что потомство уже появилось не раньше того, как Адам, алейхиссалям, был создан и как в него была вдохнута душа. И они навхирух сабаку учуда насли. Однозначно, то есть душа в него была вдохнута до того, как появилось у него потомство. Вобада халька линсани ментыну, он начал создание человека из глины, сумма нуфихати рух, затем в него была вдохнута душа, сумма джуэля наслю минмай махин. После этого появилось у него создание из капли презменной, то есть из которого вышло из Адама, алейхиссалям. Фагуна ухира навху рух маанна губайна гума. Здесь, то есть упоминание души, то, что вдохнута в него была душа, было упомянуто в конце, несмотря на то, что это произошло между ними. Ляжди аньятанаса ватын мальма. Для того, чтобы соответствовало вот это упоминание. Сначала глина, потом капля. Вабада халька линсани минтын тумма джаля насляху минсуляльте мимай магин. Как сказал Всевышний Аллах, и начал создание человека. Видишь, о чем речь идет? О создании человека. Начал создание человека из глины, затем сделал его потомство, то есть создал его потомство из воды презренной. Вабигаза таттафику аля хадис валя ясуну фимисля газель маджальс мухтасара ан нуарида лихтиляф ривайат фигаза вакатратиля атирадат улишкалят фия валякин газа ауля лакваль фигази масалю вакрабу мин хайсу лугати у мин хайсу джамля хадис. И таким образом, то есть, смотря на то, что мы упомянули выше, шейх говорит, мы объединяем хадисы, и все хадисы становятся ясными, один другому не противоречен. И в подобных маджлисах, говорит, где мы делаем краткий разбор подобных хадисов, говорит, ну не совсем красиво будет упомянуть все разногласия ривайатов и многие приводить, то есть, например, мнение каких-то ученых, допустим, или непонятные какие-то вещи и так далее. Однако более правильное мнение в этом вопросе, говорит, и самое близкое к истине, иншаллах, говорит, самое близкое со стороны языка, это и самое близкое к объединению хадисов, то, что говорит шейх, упомянул я, баракаллаху фикум. وإذا تقرر هذا فنفخ الروح هل هو معلق بالكتاب أو هو بعد 120 يوما. То есть, если мы с этим согласились, то душа в человека, когда вдыхается, связано ли это, то есть, с Писанием, то есть после 42 дней душа, или же после 120 дней. Ихталифа лулямау айдан фидалика. Также среди ученых есть разногласия в этом вопросе. Факаля тайфа думинал ильм, одни ученые сказали, да, икуна нафрух, ля бада рабати ашур. То есть душа вдыхается только через 4 месяца. Лянна гукаля гуна, потому что он здесь сказал, сумма юрсалю иляхи альмалику фэнфу фиру. Потому что сказал, затем посылается ангел и вдыхает душу. Вафума тактады от тарах и замани. А сумма указывает на что? На последовательность, постепенность во времени. Валихаза каля тайфатум из сахаба вахтару имам Ахмад аджима. Поэтому некоторые сахабы, и также это мнение было Ахмада и некоторых ученых, ану юнфа уфи рух бада ашрати айям аляти тали арбаати ашхар. То, что душа вдыхается в ребенка в течение 10 дней после 120 дней. То есть от 120 до 130 дня. Ухали Ахаруна Минагля Лелим, другие же ученые сказали, инна уюнфа хуфи рух бада тамами арбаати ашуру ашара ар-ривайат варувят ани сахаба фидалик. Другие же сказали, то, что душа в него вдыхается после того, как пройдет 120 дней и 10, то есть 130 дней получается от некоторых сахаб передается. Ухали Ахаруна анна навхарух фиги уллика уджулля мухтарам биги аль-китаба. Другие же сказали, что душа вдыхается тогда, когда записывается все плоду. Факаля алейсалям сумма юрсалям алик фаян фуфи рух ваюмар биарбайль кальмат. Потому что пророк салям сказал, затем посылается ангел и вдыхает душу и пишет, ему приказывается записать 4 вещи. Фаджаль амра биарбайти кальмат табиан ма навхи рух. И поэтому приказ записать 4 слова связано с чем или следует за вдыханием души. Ваналим биля хадис ухра анна китаба та китаб та хазиль калимат канат кабля валька. Из других хадисов мы узнали о том, что писание было до этого, то есть до 4 месяцев. Валя хадис наби салсам ля татарраду баль таттафика. Хадисы пророк салсам не могут противоречить друг другу. Они соответствуют друг другу. Лянна лхакка ля юариду лхак. Потому что истина не может противоречить истине. Вакуллюху юсаддику бааду баадана. И одни хадисы подтверждают другие. Фалихаза калю хаза бинана ля агалю. То есть они сказали это в основном. То есть в основном. Вакад танфуху рух. وَتُجَدُ الْحَرَكَةَ قَبْلَ ذَلِكَ. То есть в основном так бывает. Но может быть душа вдохнута до этого, и движение у человека появится до этого. И современная медицина тому является свидетельством. لَنَّهُ هُنَ قَرَنَ نَفْخُرُ بِالْكِتَابَ. Потому что вдыхание души здесь связано с написанием. وَالْكِتَابَ تُدَلْتَ الْحَدِيثَ عَلَى سَبِّهَ. Что касается писания, то в хадисах указание на то, что это до 4 месяцев. Фамана далик, то есть смысл таков, аннаху юмкин ан якуна навхуруф и афна имея уишрина йоман. То, что в этом указании, на то, что вдохнута душа в ребенка может быть в течение 120 этих дней. То есть после 42 дня и до 120 дня, вот в этот период. То есть получается от 42 до 120 дня. Угаль такуну китабата бада навхурух. Потом вопрос возникает. Писание вот этих 4 вещей после того, как душа вдохнута. В этом хадисе нет указания на это. Однако в нем упоминание о том, что писание связано с душой через частицу вау. А вау не указывает на порядок. То есть и. Частица и не указывает на порядок. Потом посылается ангел и ему приказывается биарбай кальмат записать 4 вещи. Аль-вау ля тахтады тартибан. Частица вау не указывает на порядок. Войнама тахтады иштирак, однако указывает на совместность. Фамана далька аннаху кад татакаддаму аль-китаба. То есть может быть так, что писание предшествует дыханию души. Вакад ятакаддаму навху рух. А может предшествовать что? Дыхание души. Вадазару такаддаму аль-китаба тяля навху рух. Ишей говорит, то есть для меня более сильнее то, что писание предшествует дыханию души. Камадалля талей хадиф кафира, как на это указывают многие другие хадисы. Файзата халласа минхаза, то есть отсюда мы делаем какой вывод? Фиги халяфун тавиль ахлиль илм, то есть в нем большое разногласие среди ученых. Валякин закарту лякум любаху, однако я вам упомянул, как говорится, суть этого разногласия. или сердце этого разногласия. Вахулясату анальгалиб аньякуна нафхурух камаджафи азальхадис бадами ушринаем. То есть, одним словом, скорее всего, что в большинстве случаев душа вдыхается в ребенка после 120 дней. Может быть так, что ребенок начнет двигаться или душа в него будет вдохнута до этого срока. И это мы видим сейчас, что и говорит. Многие матери чувствуют движение ребенка или же чувствуют свой плод в животе до 4 месяцев. Он сказал, от себя по пристрастию ничего не говорит, все, что он говорит, это откровение, внушаемое ему. Ва калимату, ва хадису, ва садиху бада бада. И его слова, и его хадисы, одни подтверждают других. Баракаллаху фикум. Пока. На этом остановимся. Иншаллах. Продолжим в следующем уроке. Алхамдулиллях, вассаляту вассаляму аля расулиллях, ва аля алихи ва сахбихи ва саллям. Амма баад. Продолжаем. Баракаллаху фикум. Разбор 4 хадиса. Дальше шейх говорит. Аля гуна ва юмару би арбаи калимат. Дальше в хадисе говорится, и ему приказывается записать 4 слова. Аля фаюн фаху фиги рух. Фаян фаху фиги рух. И он говорит, что он вдувает в него душу. Павля далика фаян фаху фиги рух. То есть до этого он вдувает в него душу. Аррух махлюк мин махлюкатилля. Душа является одним из созданий Всевышнего Аллаха Субханта. Ля наалиму кайфията хаза нафх. Мы не знаем, каким образом ангел вдувает в него душу. Валя кайфа таталяббасу руху бильбадан. И также мы не знаем, каким образом распределяется или же устраивается душа в теле. Рухун удифат иля Аллахи джалля ва аля. И рух приписан к Всевышнему Аллаху субхана ва тааля ташрифан лаха ва таавиман. Из-за почета и возвеличивания его. Рух удифат иля Аллахи джалля ва аля ташрифан лаха ва таазиман лишаниха. Душа приписывается к Аллаху субхана ва тааля. То есть это называется мудафун, мудафун илей, или в арабском языке это звучит как изофетное сочетание. И для указания почета этой души и величия ее положения. Каля джалю аля, Всевышний Аллах сказал, фаиза саввайтугу, и когда я выровню его, то есть создание Адама алейхиссалям, ванафахту фиги мир рухи, и вдохну в него из своей души, то есть из своей души имеется в виду, что, почему это называется душа Аллаха субхана ва тааля. Не то, что это часть Всевышнего Аллаха, нет. А Всевышний это как верблюдица Аллаха или дом Аллаха. Вот мы же говорим про Кабу, дом Аллаха, создание Аллаха и так далее. Точно так же из своей души, то есть имеется в виду, это душа приписывается к Всевышнему Аллаху субхана ва тааля, как почетная душа. Валидафату гуна и дафатуль халяк. Здесь вот это изофетное сочетание. Изофетное сочетание, указывающее, то есть из моей души, то есть душу, которую я создал, имеет в виду Всевышний Аллах субхана ва тааля. И дафат ташриф, и соответственно указывает на приписывание почета. Валяйсат хия сифату лилляхи джалля ва аля. И это не является атрибутом Всевышнего Аллаха джалля ва аля. У нас баракаллаху фикум существует правило того, что приписывается к Всевышнему Аллаху субхана ва тааля. То, что приписывается к Всевышнему Аллаху Субхана ва Тааля, бывает 4 видов. Первый. Запомните эти правила. Инкана мудафа айнан бинафсихи аусифатан фи айнин каймин бинафсихи фалидафату дафа ташриф. Если что-то приписывается через изофетное сочетание. Изофетное сочетание, баракаллаху фикум, в арабском языке, это когда слово приписывается к чему-то. Например, мы говорим каляму Мухаммадин. Каляму Мухаммадин. Карандаш или ручка Мухаммада. Имеется в виду, что Мухаммад является владельцем этого карандаша. Или же, допустим, иногда изофетное сочетание используется, допустим, чтобы сократить предложение, говорим «хаатамуль фиддати». Допустим, «хаатамуль фиддати», его смысл «хаатам мин фидда», то есть «кольцо из серебра». Или же, то есть заменяет частицу, в первом случае заменила частицу лям, которая указывает на что? На то, что он является хозяином этой вещи, или на принадлежность, лям принадлежность. Второй заменяет мин, то есть который указывает на то, из чего это сделано. Третье, изофетное сочетание, заменяет собой частицу, когда ты указываешь на варф, на время или место. Например, говоришь «Кияму Рамадан». «Кияму Рамадан» имеется в виду «Киям фи Рамадан», то есть выстаивание, ночные выстаивания или выстаивание молитвы в Рамадан. Ты можешь заменить как «Киям Рамадан». И вот такие вот изофетные сочетания иногда приписываются к Всевышнему Аллаху Субхану Атали. Как мы говорим «Калям ли Мухаммадин», можно заменить «Каляму Мухаммадин», то есть «Ручка Мухаммада». Вот иногда, баракаллаху фикум, вот вместо слова «Мухаммад» стоит слово «Аллах Субхану Атали». И что-то стоит перед ним. В русском языке, то есть, нет подобия, подобия таким выражениям, то есть, такому сочетанию. Поэтому для того, чтобы понять в полной мере смысл зафетного сочетания, надо знать арабский язык. Так вот, то, что приписывается баракаллаху фикум Всевышнему Аллаху, просто немножко от темы отойдем, потом вернемся к книге, чтобы понять. У нас бывает нескольких видов. Инкана мудафан, ученый говорит, айнан бинафси, если то, что приписывается к Всевышнему Аллаху, является вещью, которая существует сама по себе. Аусифатан фи айнин каймин бинафсихи, или же является атрибутом какой-то вещи, которая существует сама по себе, то эта идафа баракаллаху фикум, является, используется для того, чтобы указать на почет этой вещи. Как мы сказали, байтулла, накатулла, или же, допустим, рухулла, Иса алейхиссалям. И так далее. Вайнкана мудафан миммаляякуму бинафсихи. Если же это вещь, которая сама по себе не существует, то есть имеет, образно говоря, какой-то абстрактный смысл, фахия идафату сифа или маусуф, то это описание или добавка атрибута к описуемому. Как мы говорим, ильмулла. То есть ильм — это не вещь, которая сама по себе отдельно существует. Или говорим, например, Хикматулла, мудрость Всевышнего Аллаха и так далее. И поэтому, если то, что приписывается к Всевышнему Аллаху, не является вещью, которая существует сама по себе, или же не является описанием той вещи, которая существует сама по себе, тогда это является атрибутом Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Что касается баракаллаху фикум идафа, если идафа, то есть, как мы говорим, каляму Мухаммадин, ручка Мухаммада. Если вот это вместо калям, вот это калям, это называется что? Мудаф. А Мухаммад называется мудаф налей. Мудаф и то, к чему добавлен этот мудаф. Вот если вот этот мудаф будет маздаром, а после него мудаф налей это Аллах Субхану ва Тааля, чтобы понять смысл, надо смотреть баракаллаху фикум на контекст. Что предшествовало этому? Что после этого упомянуто и в каком контексте он упомянут. И отсюда нам становится баракаллаху фикум ясен смысл. Если же маана баракаллаху фикум, если же мудаф, идафа, бимаана аль-фель, то есть имеет смысл действия глагола, то это является сифа. Если же имеет смысл мафруль, объекта действия, тогда это идафа, идафа тут ташриф баракаллаху фикум. Иншаллах, во время шарха баракаллаху фикум, все эти четыре положения мы, иншаллах таля, разберем баракаллаху фикум. Вернемся к шарху. Шей говорит, «Ар-рухун удифат илляллахи джалля валя ташриф на». Каля, «Ар-руху хия сирруль хая». Душа является секретом жизни. Кама хуа маалюм, как это известно. وَتَعَلُّقِ الرُّوحِ بِالْبَدَنِ الْجَنِينِ فِي رَحِمِ الْأُمِّ تَعَلُّقٌ دَعِيفٌ. Связь души с телом младенца в утробе матери очень слабая. لَنَّ الرُّوحَ لَمْ تَكْتَسِبْ شَيْئًا, потому что душа еще ничего не приобрела. وَلَمْ تَقْوَى, не окрепла. فَتَبْدَ الرُّوحُ بِالْقُوَّةِ فِي تَعَلُّقِ بِالْبَدَنِ كُلَّمَا تَقَدَّمَ بِالْجَنِينِ الزَّمَنُ فِي رَحِمِ الْأُمِّ فِي رَحِمِ الْأُمِّ. И душа начинает укрепляться, то есть и сильнее ее связь становится с телом этого ребенка, тогда, когда этот ребенок растет, или этот плод растет в утробе матери, то есть когда проходит время в утробе матери. Хатта иза хараджа сара тааллюку тааллюкан ахар. И когда ребенок выходит из утробы матери, то душа уже с телом имеет совершенно другую связь. Ваякулю лулама, ученые говорят, из-за тааллюка руху бильбадан, из-за инна тааллюка рухи бильбадан, арбау анва. Ученые говорят, что связь души с телом бывает четырех видов. تعلق في الرحم الأم. Первая связь души с телом в утробе матери. هذا نوع الأول. Это первый вид. وهو تعلق ضعيف. Это слабая связь. الحياة فيه للبدن. В основном преимущество у тела, то есть в вопросе жизни. والروح تعلق بالبدن ضعيف. А связь души с телом очень слабая. والثاني второй في الحياة الدنيا. Это когда человек уже рождается, начинает жить на этом свете. والحياة فيه للبدن. В основном приоритет здесь тело. والروح تبع. А душа как бы следует за телом. وتعلق بالبدن تعلق مناسب لبقاء البدن في الدنيا. И связь души с телом такова, как это требует нахождение этого тела на этом свете. وانا وثالث من التعلق, третий вид связи, بعد الموت, после смерти. والحياة فيه للروح. В основном там приоритет жизни души. والبدن تبع. А тело следует за ним. وانا الرابع, четвертый вид, تعلق الروح بالبدن بعد قيام الناس لرب العالمين يوم القيامة. Четвертый вид связи, связь души с телом после того, как люди воскреснут и встанут перед Господом миров в судный день. وهذا تعلق أكمل تعلقات. И эта связь будет самой сильной. فتكون الحياة بالبدن للبدن. Жизнь будет как у тела, والروح, и также у души, جميعا من أعظم أنواع التعلق. То есть уже полноценно. То есть, грубо говоря, так, если можно так сравнить, допустим, на 90% работает тело в утробе матери, и на 10%, ну, и такие цифры не пришли в шариате, это я как пример вам привожу, и на 10% душа. Когда человек рождается, на 90%, то есть на 80% тела, допустим, на 20% душа, ну или 70-30%. Судный день же на 70 или 80% душа и на 20-30% тела. А в судный день на 100% тела и душа будут работать. Палива юмару биарбай калимат бикат бирискихи ва аджалихи ва амалихи ва шакиюн амсаид. И ангелу приказывается записать 4 вещи. Первое, записать его удел, его срок жизни, его дела, и счастлив он будет или несчастен. Азиль китаба тусаммал кадр аль-умри. И это писание называется предопределение жизни. А вот тагдир аль-умри. Это то же самое предопределение, жизненное предопределение. То есть то, что предопределено человеку при жизни. Ва тагдирату анва. Вид то, что предопределено, или предопределение имеет несколько видов. Минха кадрун яуми. Первое, то, что предопределяется человеку каждый день. وَمِنْهَا الْقَدْرُ السَّنَوِي. Второе, то, что предопределяется каждый год. То есть لَيْلَةُ الْقَدْرِ. وَأَرْفَعُ مِنْهُ. То есть он выше, чем кадр яуми, чем ежедневный кадр. وَمِنْهَا الْقَدْرُ وَالتَّقْدِيرُ الْعُمْرِ. Также есть предопределение в начале жизни. وَمِنْهَا التَّقْدِيرُ الْقَدْرُ السَّابِقُ الَّذِي فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ. И до этого, самый главный, это то, что предопределено человеку, и то, что записано в хранимой скрижали, то есть то, что предопределено за 50 тысяч лет, то, что было записано за 50 тысяч лет до создания небес и земли. Валькадару сабик аль-лази гуа фи лаухи аль-махфуз, то есть самое первое предопределение, которое содержится или записано в хранимой скрижали, хаза аль-лази яуму аль-халяик джамьян, это охватывает предопределение всех созданий вместе. Камаджа аль-далька фи каули джахи джалли вали, как об этом сказал Всевышний Аллах субхану тааля, алям таалям анна Аллаха яалиму ма фи ссамаи валь ард, разве ты не знаешь о том, что Всевышний Аллах знает о том, что в небесах и на земле? Инна далька фи китаб, поистине это в книге. Инна далика аля Аллахи ясир, поистине это легко для Аллаха. Также Всевышний Аллах говорит, инна кулля шейн халякунаху бикадар, каждую вещь мы создали по предопределению. Вахаля алейхиссаляту вассалям, также пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, каддар Аллаху макадир аль халяйк и каблян яхлюка самавати валь арт бехам сина аль фасанам. Всевышний Аллах предопределил то, что предопределено созданием до создания небес и земли, за 50 тысяч лет до создания небес и земли. Вакана аршуху аль-альма, его вода была, его трон был над водой. Каддар Аллахума кадир аль-халяк, Всевышний Аллах предопределил всем созданием что-то. Айкатабаха, имеется в виду здесь, что записал. Амма ль-илм, что же касается знаний о его созданиях, что ждет его создание, что с ним произойдет, так далее. Фаиннаху ауалин лейса максуран, бекабли хальфа самавати валь арда бихамсина аль фасана. Поистине он не имеет начала. То есть это знание не имеет начала. И оно вечное, то есть не имеет начала, как и сам Всевышний Аллах субхану тааля не имеет начала. А не ограничивается тем, что было за 50 тысяч лет до создания небес и земли. То есть до создания небес и земли Всевышний Аллах субхану тааля приказал Перу записать то, что он знал субханаху ва тааля. Фатахассаля минхаза, аннахаза тагдир, исмаху тагдиру ламри. И отсюда мы узнаем, что в этом хадисе подразумевается то, что предопределяется в начале жизни. Тагдир умри называется. Ваху бадлю кадр сабик. Это является частью того предопределения, которое было записано в хранимость лежали за 50 тысяч лет до создания небес и земли. Яни, аннакей, зато саварта тагдиру ламри, линаси джамьян. Фаиннахаза юафику тагдир аль-лази филяух аль-махфуз, куллю ахд би ахасаби. То есть, если ты представишь, что из себя представляет предопределение жизненное, то есть, которое предопределяется в начале жизни, то знай, что оно соответствует тому, что было предопределено, то есть, записано в хранимой скрижали. И соответствует каждому человеку, соответствует, происходит то, что ему было предопределено. Я еще раз напоминаю, мы часто об этом говорили, многие люди понимают слово предопределение как принуждение. Нет, по словам предопределение подразумевается, что знание и написание того знания, которое было у Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Фаттагдиру лязи филяухи махфуз аам вахас айдан. То, что предписано в хранимой скрижали, оно имеет как и общий смысл, и конкретный смысл. Амма хаза тагдир фагуа тагдиру умри яхуссу кулинсан. Что касается этого предопределения, то есть начала жизни, то это жизненное предопределение касается каждого человека в отдельности. Вахаза лкадру ляйса маанаху аннаху ичбар. Вот шейх об этом говорит. И не значит под словом предопределение здесь, что это... принуждение. Я не юмор уль малик бикат биарбай калимат, то, что ангелу приписывается, приказано записать 4 слова, юмору бикат бирестеги, то есть ангелу приказано записать его удел, у аджильги, его жизнь, у амальги, его дел, у шапию нам саид, ау саид, что он будет счастливым, несчастным. Это не значит, что он принужден. То есть все, ему выхода нет, даже если он захочет по-другому себя вести. Нет, хази арбау калимат лесай тичбара, но эти 4 слова не являются принуждением. И они ляя куну лябду бия муджберан, то есть раб не будет принужден к этим вещам. Войнам гу ичбару лиль малек. То есть это Всевышний Аллах приказывает ангелу записать эти 4 вещи. Биан якту ба маката ба Аллах. Чтобы он записал то, что Всевышний Аллах записал хранимый скрижаль. Лию згира муафакату альми ля. Чтобы этим самым стало ясным соответствие знаниям Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Фи аль-ибад, то есть его рабах. Льюзира ильму Аллахи фихим, льюзира ильму Аллахи фихим, чтобы выявил знание Всевышнего Аллаха в отношении этих рабов джалля ва аля. Вагаза тагдир ля юмкину ля ахадин ан юхалифау. И никто не может противоречить этому предопределению. То есть, опять же повторяю, не значит, что он принужден, а смысл какой? Что Всевышний Аллах знал, как себя будет человек вести, знал, какой его удел будет, знает, какие его дела будут, знал Всевышний Аллах субхана ва тааля, сколько он жить будет, знает, он будет счастливым, счастливым, несчастным, знает, по какому пути пойдет. И приказал это записать перу. Баракалуфику. Угаза табдиру люмри китаба. Фатакуна биядиль малек. То есть это жизненное предопределение является писанием. И оно в руках у ангела. Угу яхталифу ан табдир. Аль-лази филяухиль махфуз бишай. И он отличается немного от того писания, которое записано в хранимой скрижали. Угу аннаху якбалют тагир. А разница между ними то, что вот это вот предопределение в начале жизни может измениться. Амма лязи филяухи махфуз фаинна уляк брут тагир. Что касается того, что в хранимой скрижали, то оно не может измениться. Бимана, то есть что это значит? Аннама катаба Аллаху джалля ва аля фи умми кутуб ля якбалю аль махв ва ля тагир. То, что Всевышний Аллах записал в матери книг, то есть в хранимой скрижали, не может быть стерто и не может быть изменено. Вагайру минанвай тагдират, что касается других видов предопределения, я не становые, будь это ежегодное, а у умрие, или же в начале жизни каждого человека, фаиннаху тагбалю тагьир, то оно может быть изменено. Каля джалю аля, Всевышний Аллах Субхану говорит, ямхуллаху маяшау ваюздит, Всевышний Аллах стирает, что пожелает, и утверждает, ваиндаху муль китабы, у него мать книги. Каля ибну Аббас, Ибн Аббас Радаллан сказал, Ямхуллаху Майяшау Ваюзбит, Всевышний Аллах стирает, что пожелает и утверждает, Я не фима фисохуфиль маляйк, то есть то, что в свитках у ангелов, у Аиндаху Муль Китаб, и у него мать книг, Аиндаху Ляху Махфуз, то есть у него хранимый скрижаль. Ля ята гайру, ля ята баддаль, то есть в нем нет никаких изменений. Валя закана Умар Радаллану Якуль Фидуайхи, поэтому Умар, да будет довольным Аллах, говорил в своем дуа, Аллаху Майкунта Катаптани Шахиен, Фахтубни Саида, ну Аллах, если ты записал меня несчастным, то есть в начале жизни, то запиши меня из числа счастливых. Хазаяни биги аль-китаба фисуху бель-маляйка. То есть он имел в виду, что свитки в руках у ангелов. Ля-лязи филяухи махфуз, а не то, что в хранимой скрижали. Фаина лязи филяухи махфуз, ля это гайра валя это бадаль. Потому что то, что в хранимой скрижали, не может быть изменено. Хаза лягу хикматум балига, и в этом великая мудрость. Ва гуа ан яншат аль-абду фима фиги саляхаху, ван яазума аррагаба иля Аллах. То есть, чтобы человек проявил активность и стремился к тому, в чем ему благо. И то, чтобы он возжелал, то есть, обратился со своими всеми желаниями к Всевышнему Аллаху, субхану Аталя. Ван Аллаха, субхану Аталя, яалему маль ибаду амилюн. Ведь Всевышний Аллах, субхану Аталя, знает, что будут делать его рабы. Мимо яалему дуаагум ва раджаагум билля. Он знает о их дуа, он знает об их надеждах на Всевышнего Джалля ва Аля. Ва васаилихум илляхи, и как они стремятся к нему приблизиться. Фи тахкыты ма бихи салягум фил ахира. То есть, чтобы воплотить то, в чем им будет добро на том свете. Дальше говорит «Ва бикат бирисхи ва аджлихи ва амалихи шакин ва саид». То есть ему предписан, записывается удел. Шейх Усаймин, рахимахуллаху тааля, говорит, слово «риск» в этом хадисе подразумевается все, в чем есть людям польза. То есть не только еда и питье. Шейх говорит, что шейх Уфамин Рахим Алталь говорит, что риск нова'ан. Риск бывает двух видов, то есть удел двух видов. Риск якуму бихи аль-бадан, то есть первый тот удел, по причине которого может существовать его тело, ва риск якуму бихи ад-дин. И тот удел, по причине которого он может беречь свою религию. И шейх дальше говорит Уфамин, тот риск, по причине которой существует тело, воль аклю ва шурбу валь либас, валь маскан, валь маркуб, ва маш бавали. То есть это как еда, питье, одежда, место жительства, то, на чем человек ездит и тому подобное. Что касается резка удела, по причине которой человек бережет свою религию, это знание, это иман. И вот здесь, когда сказано, что ангелу приказано записать риск, подразумевается оба два вида риска. И поэтому человек, многие люди думают, что вот прошу Аллаха риск, прошу Аллаха удел, только еду питью. Нет. Намного важнее это Аллах субхану тааля просишь от ярзуха хадин, он ярзуха калиман, чтобы Всевышний Аллах наделил тебя верой, наделил тебя религией, наделил тебя благим обществом, которые помогут тебе сохранять свою религию, твою акиду, твои убеждения, быть тебе праведным и так далее, чтобы облегчил тебе знания. То есть знание это тоже риск. Дальше в хадисе сказано, что приказ ангелу записать удел, записать жизнь, срок, записать дела и счастливый или несчастный. Как я тебе упомянул выше, в этом нету принуждения. Раб у нас у Ахли Сунна мухайер, то есть является тем, кто имеет право на выбор. Однако в своем выборе он не выходит за рамки мощи Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Анкадар Илья Джалявали Сарак, извиняюсь. Что касается его выбора, то он не выходит за рамки того, что предопределил ему Всевышний Аллах Субхану. Валяйся бимуч бараляма яфаль, он не принужден в том, что он делает. Валяйся айден халикан лифиали нафси, он также не является тем, кто создает свои поступки. Валяху Джалявали гуалязи яхлику фиаля, Всевышний Аллах, он является тем, кто создает действия рабов. Клянусь тем, кроме которого нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, хази калима мудраджа микалям ибн Мас'уд. Шейх говорит, что это уже не слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям, а это уже слова ибн Мас'уда. И вот когда иногда рауи, передатчик, передает хадис и вставляет туда свои слова, это называется как ривайт мудраджа. Шейх Усаймин, рахима Аллаху тааля, говорит, эти слова являются словами ибн Мас'уда, не являются словами пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И если, говорит, среди ученых, шейх Уфамин говорит, в отношении какого-то предложения есть разногласие, является ли это предложение мудрость, то есть не словами пророка, а вставлены что-то, или же это является основой хадиса, то основа, что это является хадисом. Основа, что это является хадисом, словами пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И поэтому заявление того, что эти слова являются идраджем, на это обязательно должен быть далиль. Должен быть обязательно далиль. И точно так же это делается при том случае, если невозможно собрать между основой и идраджем. То есть, если это противоречит основе словам пророка Сауса. И таким образом, если возможно объединить, тогда мы говорим о том, что это является словами пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Шейх Сали говорит, что это калям мудрость микалям на Масуд. Это алейка аля масабака микалям наби саллаллаху алейхи ва саллям. То есть, он как бы добавку сделал к словам пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, сказав «Аллахи лази ля иляха ля гайру, инна ахадукум ля ямалю би амали ахли джаннати, хатта ма якуну байнаху байнаху лязира». Клянусь тем, кроме которого нет никого достойного поклонения, кроме Всевышнего Аллаха, поистине один из вас делает дела обитателя рая, пока ему не остается до рая подать рукой. А шейх Усаймин Бараклауфикум говорит о том, что даже если кто-то говорит, что это мудрость, но это не противоречит вам пророкам, поэтому шейх Усаймин считает, что это является словами пророка, саллаллаху алейхи вассалям. То есть, под словами, пока ему не остается до рая подать рукой, имеется в виду, что он уже близок к смерти. Фаезбеку алей китаб. Его опережает книга, то есть то, что им предписано. Фаяма любяма ля ахли джанна. И он делает дела обитателя. Фаяма любяма ля ахли нар. Он делает дела обитателя ада. Фаят хулюга и заходит в этот ад. Лянна китаб фи дикруль хатама. Потому что в этой книге упоминание конца этого человека. Шакию нам саид, то есть будет он счастливым или несчастным. Угазаби атибари хатима, то есть имеется в виду тут со стороны чего? Со стороны его конца. Саратуля умри гифта, то есть он всю свою жизнь вроде провел в подчинении Аллаху. Сумма бада далика ихтара шака. Потом после этого выбрал себе быть несчастным. Фавафака макатабау малика ну шаки. И это соответствует тому, что написал ему ангел, когда он был в утробе матери, что он будет несчастным. Валясама на залику ану мучбар. И это не значит, что он будет принужден. Валякин вафа казалик, однако то, что с ним произошло, соответствовало тому, что написал ангел. Кама культу ляк, и как я тебе говорил, кали джамату минасалев, шейх салев, продолжает некоторые из праведных предшественников говорили, аль-хавати мирасу ас-савалик. Концы людей являются последствиями тому, что им предшествовало. И поэтому этот хадис побуждает нас, и слова Ибн Масуда, то есть по мнению шейха Салиха и слова Ибн Масуда, побуждают нас бояться конца. Потому что раб не знает, каков его будет конец. А то, что предшествовало, оно будет, то есть на следствие того, что предшествовало, будет строиться и что? И конец человека. Поэтому раб очень сильно должен бояться того, как закончится его жизнь. И в тот же момент он должен надеяться на Всевышнего Аллаха. Его надежда должна быть великой. То есть, если он будет усердствовать ради Всевышнего Аллаха по-настоящему, и будет упорствовать в подчинении Аллаху Субхану Тааля, тогда будет большая надежда, что его конец будет счастливым. Шейх Салих говорит, «Каля», он сказал, «Инна хадакум ля яма любяма ля ахли джаннати хатта ма якуна байнаху ва байнаха илля зира». И поистине один из вас делает дела обитателя рая, пока ему не остается до рая рукой подать. «Я не аль курб», то есть очень близко. «Ай анна аджаль, анна аджаля кариб», то есть ему немножко осталось жить, то есть скоро его смерть уже будет. Валякин езбеку алейхиль китаб. Однако его опережает книга. То есть то, что ему предписано. Фаякуну амругу фи ахири амриги аль ридда. И он, то есть его положение будет такое, в конце его положения валия зубля, что он станет вероотступником валия зубля. И биамали ахиль джанна. Азафима язару линас. Или же его дела соответствуют делам обитателей рая, как это кажется людям. Вафикальбиги Аллаху Аляму биги. Что у него в сердце, об этом знает Всевышний Аллах Субхана Тааля. Ма надри ма закана фи кулюби лязина загу фа загу лау кулюбагу. Мы не знаем, что было в сердцах тех, которые сошлись с прямого пути, и Аллах тогда отвел их с прямого пути. Валякин Аляму Аля Лякин Анна Аллаха Джалю Аля Хакаму Надль. Однако мы убеждены в том, что Всевышний Аллах Субхана Тааля является мудрым, является справедливым. Ляйблим у нас ачая не делает людям малейшего зла. Валякин на нас анфусом ядлимун, однако люди сами себе делают зло. Аль, он сказал, «Война хадакум ля яма любяма ля ахлиннар, и поистине один из вас делает дела обитателя ада. Хаттама якуна байнагу ва байнага илля зира, пока ему не остается до него рукой подать, фаязбеку алейхи китаб, фаяма любяма ля ахлиджанна фаядхулюга». И опережает его книга, и он делает дела обитателя рая, входит в него. Раваху аль-Бухари у муслим. «Ва'аза мин фадлиллахи аль-азим аля ба'ди ибадихи ан яхтим Аллаху би хатимати са'ада». Это является из милости, великой милости Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля, по отношению к некоторым из его рабов, когда он облегчает им счастливый конец. Хадаль хадис камазакарту ляк, этот хадис, как я тебе сказал, калям ибн Масудин фи ахрихи, и слова Абдулла ибн Масуда в конце этого хадиса, ебасу аль-хауф иш-шадид мин аль-хаватим, побуждает к сильному страху перед концом. Ва ябдуль мар'у юфаккиру фима сабака ля, человек начинает задумываться о своих делах, которые он совершил прежде. И то, что человеку иногда надо смотреть на то, что он уже совершил. И он не знает, что ему предписано, и начинает плакать. Как говорили некоторые праведные предшественники из числа имамов, ничего так не заставляет плакать глаза, как заставляет плакать то, что было предписано. То есть то, что предопределено. Как заставляет плакать предопределение. То есть человек же не знает, что ему предопределено. Фальмар у янзару ва ятамль. Человек должен посмотреть и задуматься. Ва явадду анна лягу ля утталя аля ма кутиба катабаху аль-малик. Человеку очень интересно посмотреть на то, что предписал ему ангел. Записал ему ангел. Халь аль-малик катабаху шакиян ам катабаху саидан. Ему интересно, ангел записал его несчастным или записал его в числе счастливых. Фаинкана катабаху саидан, фаги саадатун лягу атуманина. Если он записал его в числе счастливых, то это счастье для него и спокойствие. Фаинкана катабаху шахин, фаяма любяма лягу джаннати, хатта юктаба миналяткия. Если он записал его несчастным, тогда он начинает делать дела побольше, делать из обитателей рая, чтобы не быть записанным из богобоязненных. Валякин Аллаху джалля ва аля бихикматихи гайяба хаза аля л'ибади лиябкаль. Однако Всевышний Аллах Субхану Тааля по своей мудрости скрыл это от своих рабов, чтобы оставалось усердие в делах. И чтобы осталась мудрость обязывания людей определенными обязательствами. Чтобы люди различались друг перед другом в благочестии. Чтобы люди различались друг от друга в благочестии и богобоязненность. Фаляйса сава ахази мамудая. То есть разное положение имеет человек, который решительный человек, и тот, кто халатно ко всему относится. Фаляйса сава мангу муджагиду, нюджагиду навсагу, аджагиду адуаху иблис. И не равны те, кто усердствует против своей души, усердствует против своего врага иблиса. Вамангу мудайюн, ваяттабиу навсагу гава. И тот, кто халатно относится и следует и разрешает или позволяет свои страсти, своим страстям, или позволяет себе следовать за своими страстями. Коля мабкаль уюна мабкагаль китабу сабик, как говорили праведные предшественники, ничто не заставляло плакать глаза, как заставляло их плакать предшествующее предопределение. Окаля бадум кулюбуль абрар муалляка биль хаватим. Некоторые говорили, что сердца благочестивых связаны с концами. Якулюна маза юхта муляна, говорят, то есть они, что же нам будет предписано в конце. Вакулюбу сабикин, а сердца опережающих, а вакулюбу мукаррабин, или же сердца приближенных, муалляка биссавабик, связаны с тем, что предшествовало. Вакулюна маза сабакаляна, они смотрят, что мы уже совершили. Вагаза мисалю лельхауфи шадита ляви якуна фикулюби ахлилиман. Это пример сильному страху в сердцах обитателей веры. В сердцах обладателей веры. И если у человека такой страх, это не значит, чтобы он был в каких-то сомнениях и не был в подчинении. Однако подобный страх должен побуждать его к решительности. И он должен подготовиться к встрече с Всевышним Аллахом. Фалиману билькадр лягу самаратуху азима, поэтому вера в предопределение имеет великие плоды. Ильамаль валякин в делах и убежденности. Васалях лькулюб лайбад и праведности сердец рабов. Фаляткаяу гумуль лязина аману билькадр. Богобоязненные они являются теми, кто уверовали в предопределение. Вальмайдайяуна гумуль лязина атараду алькадр. А те, кто халатно относится к делам, они постоянно недовольны предопределением. Валикульди дараджату наиндалла, и каждый имеет свою степень перед Всевышним Аллахом джалля вааля. Минальфадлю ваньяма, то есть у каждого есть степень по отношению к милостям Всевышнего Аллаха Субхана Тааля. Миналь мукаррабина, вассабикин, то есть имеется в виду из приближенных и опережающих. Васхаби льямин иль ахрихи, и обладатели правой стороны, и так далее. Что касается несчастных людей, то они имеют свои степени в аду. Наузу биллях имин аль-хузлян, просим Всевышнего Аллаха субхана тааля оберечь нас от без, от того, что, то есть оберечь нас от беспомощности, то есть чтобы Всевышний Аллах не оставил нас без своей помощи. Ва нактафи бихаза аль-кадр, ограничимся этим. Ва ауаль хадис, яни иля фами, фамани ашарата хадис, хази джавабин нахтаджу ля туль. Что касается первого хадиса, до восьмого или же до десятого хадиса, эти хадисы являются джавами, то есть короткие, но содержащие в себе глубокий смысл, поэтому немножко нам надо будет затянуть. Фумма вада залька нам ши иншаллах, после этого мы быстро пойдем, говорит шейх, лянна мавадага якуну кад сабака фима кабль ау якуну лькаляму алейхи калилин, потому что дальше будет речь идет о том, что уже предшествовало, или же будет там небольшой, то есть, ну, шарх небольшой будет. Барак лау фикум, ва нафаани ва иякум, ва сабатану ва иякум, аль-хакки валь ильми валь худа. Барак лау фикум, говорит, прошу Всевышнего Аллаха принести мне и вам пользу и укрепить нас и вас на истине, знании и прямом пути. Ва салаллаху, ва салляма аля набийна Мухаммад. Это что касается шейх слов шейха аль-шейха.